Глава 28. Как использовать в школе искусственный интеллект? Искусственный интеллект, ИИ, нейросети, прочно вошел в нашу жизнь и совершенно точно уже никуда из нее не уйдет. Если вдруг вас расстраивает и вызывает опасения этот факт, то с ним придется смириться. Нейросети меняют наш мир крайне быстро, гораздо быстрее, чем в свое время персональный компьютер с интернетом. Наивно полагать, что цифровая революция не повлияет на учителей, ведь она уже коснулась всех. Писателей. Книги, сгенерированные нейросетями или написанные с их помощью, заполонили рынок. Некоторые получили литературные премии, а автор многих бестселлеров Хасан Осман уже выпустил книгу «ChatGPT для авторов нонфикшн. Как писать лучше, быстрее, эффективнее, используя ChatGPT». Программистов. По оценкам крупнейших специалистов и IT-компаний, 90% и более их работы уже в ближайшие 2-4 года будут выполнять боты. Дизайнеров, художников, редакторов, корректоров, чью работу ИИ в значительной степени одновременно упрощает и берет на себя. Ученых. Сегодня исследования за них все успешнее выполняют нейросети. Вряд ли все эти и другие профессии исчезнут через пару десятков лет. Более вероятным кажется сценарий, при котором нейросети в разы, а может и в десятки раз, сократят потребность в специалистах, оставив востребованными лишь самых компетентных из них. С другой стороны, для меня очевидно, что в мире, где все генерируется нейросетями, появится колоссальный спрос на все, что создано с человеческим естественным интеллектом – human-made. Наверняка появится мода на авторские книги, картины, фотосессии, дизайн-проекты. Примерно как сейчас есть спрос на экологически чистые продукты или виниловые пластинки. Пока романтики произносят красивые речи о том, что нейросети никогда не заменят живого учителя, в реальности ИИ, если и не делает профессию педагога бесполезной, то, по крайней мере, серьезно ее трансформирует. Школы, безусловно, никуда не исчезнут, хотя бы потому, что родителям надо куда-то девать детей во время рабочего дня. Однако в них наверняка станет меньше знаний и больше навыков. Меньше обучения, но больше воспитания. Меньше теории, но больше практики, в том числе работы с ИИ-инструментами. Впрочем, система образования – штука весьма неповоротливая и консервативная. Вряд ли нам стоит ждать серьезных изменений в ближайшие 5, а то и 10 лет. Возможно, максимум, что может произойти за это время, это появление модуля нейросети и ИИ в курсе информатики. Однако революция происходит прямо сейчас, на наших глазах. Как учителю взаимодействовать с нейросетями? Желательно дружить с ними, и тогда они станут полезными помощниками. Как учитель может использовать ИИ? Давайте обсудим. Первое. Передавайте нейросетям рутинную часть работы. Создание тестов и вариантов контрольных работ. Сколько времени я когда-то тратил на то, чтобы сделать первый вариант проверочный, а потом менял местами вопросы и ответы, чтобы дети друг у друга не списывали? Сегодня вы можете дать нейросети текст вашей работы, в том числе уже готовый документ в формате Word или PDF, и попросить ее сделать еще 5 вариантов с теми же вопросами и ответами, но в другом порядке. Проверка тестовых и иных работ. Пока нейросети не идеально считывают рукописный текст на русском языке, но можно не сомневаться, что уже в 2026 году качество этого процесса будет доведено почти до совершенства. Сегодня ИИ легко может не только проверять тексты на предмет орфографических или пунктуационных ошибок, но и указывать на стилистические нюансы, фактические неточности, давать рекомендации авторам и выставлять их работам отметки, если вы предварительно укажете критерии оценивания. Надо проверить решение домашнего задания по математике? Легко. Сделали фото задания, загрузили картинку в нейросеть Яндекс.GPT, Алиса, Google Gemini, Mistral, ChatGPT, DeepSeek и другие. И тут же получили результат с указанием на то, где именно были допущены ошибки. Тут, конечно, возникает забавный и не очень приятный момент, когда домашнее задание ученика, которое за него сделала нейросеть, проверяет не учитель, а та же самая нейросеть. Что же, новое время создает новые проблемы. Кстати, нейросети уже сегодня могут успешно и эффективно проверять не только тестовые работы, но и задания с открытым, свободным ответом. Попробуйте, например, сервис формы от МТС AI. Разработка заданий, кейсов, задач. Причем у вас есть возможность делать интересные, яркие, веселые задания с опорой на социокультурный опыт ваших учеников. Только что я задал в DeepSeek такой запрос, промпт. Придумай задание по математике на вычисление скорости, где главный герой – железный человек, который едет на Ламборгини, а за ним гонится какой-то монстр. И вот что получил через 5 секунд. Железный человек versus монстр. Условия задачи. Тони Старк, железный человек, мчится на своем Ламборгини Хуракан со скоростью 240 км в час, спасаясь от гигантского монстра. Монстр бежит за ним, развивая скорость 270 км в час. Изначально расстояние между ними было 60 км. А. Через какое время монстр догонит Тони, если их скорости останутся неизменными? Б. На каком расстоянии от монстра будет железный человек через 20 минут, если он будет двигаться со скоростью 300 км в час? А дальше нейросеть еще и решение выдает. Здорово же. Совершенно точно такие задачки будут детям гораздо интереснее, чем скучные истории про велосипедиста, который отправился из пункта А в пункт Б. Второе. Экономьте время, делая краткие выжимки, саммари, и основные выводы из статей, вебинаров, видеороликов. Жаль, что ИИ с такой функцией не было у меня под рукой в 2023-2024 годах, когда я писал диссертацию и должен был прочитывать сотни научных статей, большинство из которых были, мягко говоря, не самыми интересными и полезными. А теперь скачал статью или скопировал ее текст, загрузил в нейросеть, написал задание, промпт. Сделай анализ этой статьи, выпиши основные выводы, дай результаты в виде рекомендаций. И наслаждаешься быстрым результатом. Или представьте, что вам для работы надо изучить вебинар длительностью 80 минут. Теперь гораздо рациональнее не смотреть его в прямом эфире, а скопировать ссылку на запись, вставить в нейросеть Яндекса и тут же прочитать главные идеи и выводы без всякой воды. Это займет буквально 3 минуты. А сервис «Нейроэксперт» от того же Яндекса позволит вам, например, провернуть следующую операцию. Вы загружаете свои лекции, конспекты и прочие материалы в виде файлов, а «Нейроэксперт» на их основе создает обучающий квиз, викторины, тесты, контрольные и многое другое. Кстати, вот вам реальная история. Недавно спросил у своего друга, что интересного он прочитал за последнее время. Тот назвал «Ментальные ловушки» Андре Куклы. Очень скоро я осознал, что читал эту книгу, но плохо помню ее содержание. Открыв нейросеть, я ввел название работы, попросил сделать ментальную карту по ней и через 5 секунд получил подробное и структурированное описание основных идей книги, а еще через минуту система выдала и наглядную схему. Прекрасный способ быстро восстановить в памяти сюжет прочитанной книги или узнать содержание непрочитанной. Третье. Делайте презентации с помощью нейросетей. Самый подходящий сервис для этого — Gamma AI. Добавляете свой или чужой текст, даже в PDF-формате, и система создает вам эффектную современную презентацию. Сервис AI PPT Maker может сделать 20 слайдов за 20 секунд даже на основе голосового сообщения, не говоря уже о тексте. С помощью сервиса Napkin AI вы можете создавать крутые схемы и инфографику. Нейросеть Mapify позволяет превратить любой текст, в том числе документы в формате Word или PDF, в ментальные карты. Четвертое. Создавайте визуальный контент. Говорить про генерацию картинок с помощью ИИ уже даже немного неловко. Кажется, это примерно то же самое, как если бы я принялся рассказывать о том, как пользоваться электронной почтой. Нейросети позволяют генерировать не только потрясающие иллюстрации, но и видеоролики, анимацию, иконки, эмодзи, аватары, постеры, плакаты, да все что угодно. Пятое. Индивидуализируйте обучение. Нейросети легко генерируют задания всех уровней сложности для детей с разным качеством подготовки. В целом они способны создать большой запас заданий, которые вы сможете использовать в различных ситуациях. Например, когда кто-то из учеников справился быстрее всех, а другой сильно отстает. Или вы не успели подготовиться к уроку. Нейросети помогут вам составить индивидуальные образовательные маршруты. Наверняка все это уже никого не удивляет. Большинство слушателей и так хорошо знают о возможностях нейросетей. В заключение этой главы мне хотелось бы предложить несколько оригинальных идей использования ИИ, которые помогут сделать ваши уроки интереснее. А. Создайте галерею портретов участников Великой Отечественной войны, сделав их старые снимки качественными, так, будто они фотографировались на цифровую камеру. Для этого воспользуйтесь нейросетями, которые за несколько секунд увеличат разрешение фотографий. Этот процесс называют апскейлингом. И превратят черно-белые снимки в цветные. Колоризация. То же самое можно будет сделать с фотографиями предков ваших учеников, которые решат составить свое генеалогическое древо. Б. С помощью сервиса Character AI дайте детям возможность поговорить с выдающимися писателями, правителями, полководцами, героями книг, философами. Эта нейросеть научила своих чат-ботов говорить так, как это делали бы Платон или Шекспир, Александр Македонский или Карл Маркс. И Шекспир не только знает все стихи настоящего Шекспира, но и может сочинять новые. Он в совершенстве владеет староанглийским языком и готов поделиться жизненной мудростью на безупречном русском. В. Говорите на английском с нейроучителем. Сервис Gliglish доступен в любое время, он бесплатный и готов поговорить с вашими учениками о чем угодно. А если вы проводите занятия в лингофонном кабинете, то можете устроить классу сеанс одновременного общения, а сами немного отдохнуть, пока за вас работает нейросеть. Дети получают замечательную практику, нейросеть будет исправлять их ошибки. Как видите, с ИИ можно и нужно не только переписываться, но и разговаривать. Попробуйте. Г. Сделайте классику более современной. Оживите Евгения Онегина и Александра Пушкина. Нейросети легко сделают видеоролик с их участием, в котором они прогуливаются по сегодняшнему Петербургу и непринужденно болтают в кафе на Гороховой. Не бойтесь экспериментов. С помощью ИИ вы можете изобразить авторов и их персонажей в стиле аниме, сделать их героями сериала про зомби или создать неочевидные литературные миксы, попросив нейросеть придумать, как сложились бы отношения Чацкого и Анны Карениной, Мартина Идена и Элизабет Беннет. Интересно потом будет обсудить результат с детьми. В сети вы можете найти потрясающие видео, на которых Блок, Есенин или Лермонтов поют песни на свои стихи в различных стилях, от шансона до рэпа. Д. Послушайте Анну Ахматову или Ивана Бунина без помех. В сети можно найти аудиозаписи выступлений, на которых великие русские поэты и писатели читают свои, иногда и чужие, произведения, но качество записи плохое, что-то шипит, дребезжит, стучит. Чтобы очистить аудио от шумов и повысить качество почти до уровня профессиональной студийной записи, воспользуйтесь, например, Adobe Podcast AI или Auphonic. Слушать Маяковского так, словно он декламирует свои стихи в крутом подкасте – совершенно новый культурный и педагогический опыт. Е. С помощью музыкального генератора Suna.ai создайте песню по теме урока. Этот сервис за пару минут придумает оригинальную композицию, посвященную таблице Менделеева, уравнениям с параметрами или оказанию первой помощи при кровотечениях. Однажды я прямо на занятии попросил ИИ создать песню для моей ученицы Фаризы, чтобы вдохновлять и радовать ее, когда ей грустно, и дал послушать всему классу. Фариза тут же перестала грустить, вдохновилась и улыбалась весь урок. Кроме того, с помощью этого сервиса вы можете превратить стихи классиков, современников или работы своих учеников в песни. Причем в каком угодно стиле – рок, рэп, баллада, опера и прочее. Как-то я сделал из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Я не унижусь пред тобою» оперную арию, спросил у коллег, узнают ли они исполнителя. Тут же прозвучал ответ «Шаляпин». Это потрясающий вариант для учителей литературы, которые не боятся пробовать новое и хотят придать поэтам в прямом смысле слова иное звучание. Нейросети позволяют сотворить нечто такое, чего человек сам сделать не может. Или может, но ценой гигантских усилий, а также временных и денежных затрат. ИИ способен дать нам не только идеи и обучающие материалы, но и больше времени для себя и детей. А это важнее всего. Новые цифровые образовательные сервисы появляются как грибы после дождя. Буквально каждый день я узнаю об очередной новинке благодаря замечательному педагогу и автору телеграм-канала «Прогрессивное образование» Алексею Атапину. Недавно он подготовил умопомрачительных размеров карту образовательных ресурсов, объединив в одном документе более 300 отечественных и зарубежных сайтов, приложений и программ. Это настоящий клад для современного педагога. Коллега, а он, кстати, призер конкурса «Директор года России», удобно разделил все это многообразие на несколько блоков. Интерактив, работа с видео и звуком, опросы и тесты, визуализация, дизайн и другие. В длинном списке есть примерно все, от сервиса для создания сертификатов и грамот до генераторов примеров или комиксов, от онлайн-лабораторий до тренажеров по биологии.